Глава 8. Эпизод 1. Войдя в библиотеку, мистер Уимбер моргнул от неожиданности. Умные старческие глазки, минуя инспектора Бейкона, с которым он уже имел случай встретиться, остановились на фигуре красивого блондина, стоящего у него за спиной. Инспектор Бейкон представил незнакомца. «Рекомендую. Инспектор сыскной полиции Крадок из Нового Скотланд-Ярда». «Нового Скотланд-Ярда? Мистер Уимбер поднял брови. Дермот Крадок, обладая приятными манерами, непринужденно вступил в разговор. «Нас сочли нужным подключить к этому делу, мистер Уимбер», – сказал он. «Поскольку вы представляете интересы семейства Кракенторпов, будет, я полагаю, лишь справедливо поделиться с вами некоторой неподлежащей разглашению информации». Никто не мог сравниться с молодым инспектором Крадоком в умении представить малую толику правды как истину в полном объеме. «Инспектор Бейкон, я уверен, согласится со мной», – прибавил он, бросая взгляд на своего коллегу. Инспектор Бейкон с подобающей торжественностью, никто бы не заподозрил, что обо всем этом было условлено заранее, согласился. «Итак», – начал Крадок, – «на основании поступивших к нам сведений, у нас есть причины полагать, что женщина, найденная убитой, не здешняя. На самом деле она приехала из Лондона, а незадолго до того прибыла из-за границы. Не исключено, хотя полной уверенности нет, из Франции». Мистер Уимберн снова поднял брови. «Вот как?» – сказал он. «Вот оно что». «А потому», – объяснил инспектор Бейкон, – «начальник городской полиции решил, что по всем правилам расследования дело должен вести Ярд». «Остается лишь надеяться», – проговорил мистер Уимберн, – «что оно быстро завершится. Едва ли нужно подробно останавливаться на том, сколь огорчительна для семейства вся эта история. И хотя лично они никоим образом к ней не причастны, тем не менее…» Он замолчал всего на долю секунды, но инспектор Крадок успел заполнить эту паузу. «Не слишком приятно, когда на твоей земле находят убитую женщину. Совершенно с вами согласен. Да, так я хотел бы переговорить на коротке с членами этой семьи». «Право, не представляю себе, что они могут рассказать. Может быть, ничего интересного, но как знать? Не сомневаюсь, что большую часть сведений, которые мне требуются, сэр, я получу от вас. Сведения относительно этого дома и семьи». «Какую роль могут играть эти сведения, когда речь идет о безвестной молодой особе, которая приехала из-за границы и была найдена убитой?» «Собственно, в том-то и вопрос», – сказал Крадок. «Почему она здесь оказалась? Была ли неким образом связана в прошлом с этим домом? Служила ли, например, когда-нибудь там прислугой, скажем, горничной, или приехала встретиться с кем-то из прежних обитателей Резерфорд-Холла?» Мистер Уимберн заметил холодно, что с тех пор, как Джеймс Кракенторп в 1884 году построил Резерфорд-Холл, никто, кроме Кракенторпов, в нем не обитал. «Уже любопытный факт», – сказал Крадок. «Если бы вы согласились дать мне вкратце очерк семейной истории…» Мистер Уимберн пожал плечами. «Тут и рассказывать особенно нечем. Джосея Кракенторп занимался производством печенья, галет, маринадов, пикулей и так далее. Нажил громадное состояние, построил этот дом. Теперь в нем живет его старший сын, Лютер Кракенторп». «Были другие сыновья?» «Еще один, Генри, в 1911 году погиб в автомобильной катастрофе». «А нынешний мистер Кракенторп никогда не думал продать этот дом?» «Не может», – сухо сказал адвокат, – «согласно условиям отцовского завещания». «Вы не расскажете мне подробнее об этом завещании?» «А с какой стати?» Инспектор Крадок улыбнулся. «Я ведь и сам при желании могу ознакомиться с ним в Сомерсет-хаусе». Мистер Уимбер нехотя отвечал ему кривой усмешкой. «Верно, инспектор, я всего лишь хотел подчеркнуть, что информация, о которой вы просите, не имеет никакого отношения к делу. Что же до завещания Джосса Кракенторпа, тут нет секретов. Он оставил свое весьма значительное состояние попечителям, с тем, чтобы доходы с него пожизненно выплачивались его сыну Лютеру. А после смерти Лютера капитал должен быть разделен поровну между детьми Лютера, Эдмундом, Седриком, Гарольдом, Альфредом, Эммой и Эдит. Эдмунда убили на войне, а Эдит 4 года тому назад умерла. Таким образом, после кончины Лютера Кракенторпа деньги поделят между Седриком, Гарольдом, Альфредом, Эммой и Александром Истли, сыном Эдит. А дом? Дом отойдет к старейшему из живых, к тому времени сыновей, или его потомкам. Эдмунд Кракенторп был женат? Нет. Значит, на самом деле имение достанется следующему за ним сыну, Седрику. А мистер Лютер Кракенторп распорядиться им сам не может? Нет. И капиталом тоже не владеет? Да. Довольно-таки необычная ситуация, правда? Можно подумать, заключил инспектор Крадок, что отец его недолюбливал. Угадали, сказал мистер Уимборн. Старик Джосе был разочарован, что старший сын не проявляет интереса к семейному бизнесу, да и вообще никакому. Лютер тратил время на путешествия за границей и коллекционирование объект д'арт. Сноска предметов искусства. Конец сноски. Старый Джоссе относился к подобного рода занятиям крайне неодобрительно и, соответственно, верил свои деньги попечителям для следующего поколения. Ну, а пока что у следующего поколения нет никаких доходов, помимо того, что заработают сами или захочет дать отец. А у отца есть значительный капитал, но нет права им распоряжаться. Именно. И какое все это имеет отношение к убийству молодой незнакомки иностранного происхождения, не представляю себе. Похоже, что никакого, легко согласился инспектор Крадок. Я только хотел установить, каковы факты. Мистер Уимберн глянул на него испытующе и, судя по всему, удовлетворенный увиденным, встал. «А теперь, — сказал он, — я намерен вернуться в Лондон, если только у вас больше нет ко мне вопросов». Он перевел свой взгляд с одного инспектора на другого. «Нет, сэр, спасибо». Из холла за дверью раздался фортиссимо. Сноска очень громко. Конец сноски. Звук гонга. «Фу!» – произнес мистер Уимберн. «Не иначе усердствует кто-то из мальчиков». Инспектор Крадок возвысил голос, стараясь перекрыть трезвон. «Сейчас дадим семейству спокойно поесть, но после ланча что-нибудь в 2:15 мы бы с инспектором Бейконом хотели вернуться и коротко переговорить с каждым из них». «В этом, по-вашему, есть необходимость?» «Да как сказать?» Инспектор Крадок пожал плечами. «Просто, на всякий случай. Чего не бывает. Вдруг кто-нибудь вспомнит что-то, что косвенно поможет нам установить личность этой женщины». «Сомневаюсь, инспектор, очень сомневаюсь. Но, впрочем, желаю вам удачи. Повторю, чем быстрее все разъяснится в этой тягостной истории, тем лучше для всех». Покачивая головой, он медленно вышел из комнаты.